Глава 9. Андрей. Спешить особо мне было некуда, так что я не торопясь двигался с базы на точку переговоров, при этом довольно часто делая остановки. Неизвестно, когда я еще смогу побывать на Луне, так почему бы не поизучать ее? И все бы ничего, если бы на следующий день не произошло сногсшибательное событие. Как обычно, я остановился возле одного заинтересовавшего меня и очень примечательного камня, внешне похожего на чьи-то останки, как вдруг буквально в 5 метрах открылся портал. Но дальше еще круче. Из портала вышла Вета, а портал закрылся. Сказать, что я в этот момент замер в шоке и растерянности, это ничего не сказать. Пока я пытался осознать факт того, что видел, Вета стала зачем-то открывать и закрывать рот. Кажется, она пыталась что-то сказать. Смешно. Она что, не в курсе, что в безвоздушном пространстве звуки не распространяются? Видимо, да. Но, наконец, осознав, что я физически не могу ее слышать, она попыталась приблизиться ко мне. М-да, со стороны это смотрелось эпично. Естественно, Вета сделала самое обычное движение, как на Земле. Вот только здесь же совсем другая гравитация. Так что вместо небольшого шага она медленно подлетела вверх на 1,5 метра с выпученными от изумления глазами, а после также медленно принялась опускаться вниз, при этом отчаянно болтая ногами и руками. Естественно, что от столь сильных движений ее и вовсе закрутило. Зато я, наконец, пришел в себя и, уверенно подскочив к ней, схватил сначала за ногу, потом притянул, обнял и прижал к себе. Столько благодарности и облегчения в глазах Веты я не видел за всю свою жизнь. Она и сама вцепилась в меня, словно утопающий в спасательный круг. Я уже хотел приблизиться к ее лицу и попытаться тем самым передать звук, но тут же понял, что Вету окружает какой-то магический защитный кокон. Видимо, он позволял Вете дышать, но вряд ли запаса воздуха у нее достаточно. Впрочем, моя девушка и сама прекрасно все понимала. Буквально за 2 секунды, успокоившись, она уверенным жестом достала некий артефакт и активировала его. Рядом с нами открылся телепорт. Кажется, у меня появилось еще больше вопросов, но они могли подождать. К тому же Вета весьма активно махала руками в сторону портала и при этом опять пыталась что-то мне сказать, хотя все и так было предельно ясно. Подхватив ее на руки, я вошел в портал. Резкий хлопок по ушам и жесткий перепад давления заставил меня непроизвольно поморщиться. Пришлось 2 минуты постоять на месте и подождать, пока не восстановится слух, а голова не придет в норму. Вета как сидела на моих руках, обняв меня за шею, так и продолжала оставаться в таком положении. Судя по ее лицу, ей тоже досталось от резкого перепада давления. Но стоило ей прийти в норму, как тут же на меня обрушился град упреков, обвинений и сумбурных эмоций, которые я эффективно оборвал поцелуем. Учитывая страстный ответ, Вета была целиком и полностью за. Только после этого я наконец осознал, где мы находились. Оказывается, мы стояли на небольшом холме, а примерно в 300 метрах от нас возвышались стены бастиона. Но не только этот факт бросился мне в глаза. Зелень. Вокруг проявлялись яркие черты весны. Красивая, но при этом печальная картина. Весна означала скорую войну. «Ну, здравствуй, лисенок», — нежно произнес я, по-прежнему прижимая к себе Вету и глядя ей прямо в глаза. «Ты в порядке?» Посмотрела она на меня с беспокойством во взгляде. «Как только ты выжил в таком страшном месте?» Видимо, вспомнив о своих заключениях на Луне, Вета невольно вздрогнула. «Выжить там несложно», — усмехнулся я в ответ. «К тому же, как оказалось, Луна не такая уж и безлюдная». «Что ты имеешь в виду?» — уставилась на меня Вета с непониманием на лице. «Там что, мобы есть? Или какая-то своя раса?» «Все намного сложнее», — уклончиво произнес я. «Но, думаю, лучше всего будет собраться всем кланом и просветить всех сразу. Или тебе не терпится узнать, что и как прямо сейчас?» «Ты, конечно, меня заинтриговал, но я не против слегка потерпеть», — улыбнулась Вета. После чего игриво добавила, прижавшись ко мне еще сильнее. «Я надеюсь, ты больше никуда исчезать не планируешь?» «Честно говоря, я был бы не против убежать с тобою куда-нибудь на 2 дней подальше от всех», — многозначительно произнес я, прижимая ее к себе покрепче и ощущая рукой замечательную и упругую половинку очень соблазнительной попки девушки, которую так и хотелось помять подольше и поактивнее. Кажется, я серьезно соскучился по сексу. «Эх, как же заманчиво звучит это предложение!» — театрально вздохнула Вета, после чего с грустью в глазах взглянула на город. «Однако надо идти. Все наши о тебе очень волнуются. Да и, думаю, мне тоже есть, что тебе рассказать». «Это точно!» — с сожалением выпуская ее из своих объятий, произнес я с печальным вздохом. «Кажется, кто-то здесь без меня не терял времени даром. И как только ты телепорт на Луну смогла открыть?» «Да еще и так точно возле меня!» «Это не я, а наш старый ушастый знакомый», — ответила Вета, отчего-то глядя куда угодно, но только не на меня. «Он помог тебя вытащить». «Хм, вот как значит», — удивился я. «Ну ладно, пошли в город, по дороге расскажешь, что и как». Рассказ Веты я слушал молча, без комментариев. «Да и что тут комментировать?» И так понятно, что выводы девушки, да и ребят тоже, были более чем верны. Вальдемар явно использовал ситуацию в свою пользу. Жаль, конечно, что они поторопились принять его ультиматум, но здесь уже ничего не исправить. Думаю, им будет очень обидно узнать, что я и так смог бы покинуть Луну. Даже как-то неудобно получилось. Кажется, Ли будет очень недовольна. И это я еще мягко выразился. Одно непонятно. Почему Вальдемар уверен в том, что мы в итоге отказались бы от прохождения данжа? Что-то тут нечисто. И еще. А что бы он сделал, если бы я не оказался в подобном положении? Сомневаюсь, что у него нет запасного плана. Или же подозрения Веты правильные? Что, если Таира действительно замешана в интригах Вальдемара? Никто ведь не мешал ей слить инфу Альмарилу о наших планах по спасению Егора. Но как-то все это выглядело слишком натянуто. Ладно, потом как-нибудь разберемся. В одном я уверен на все 100. В данж нужно идти не всем кланам, а минимально возможным составом. Если там действительно будет настолько опасно, то рисковать всеми ребятами смысла нет. Да и к тому же уровни Алены, Егора и Джана слишком сильно отставали от наших. Да и Леху брать с собой смысла особого нет. Вот только что-то я сомневался в том, что ребята так просто согласятся остаться в городе. М-да, проблема. С одной стороны, чем больше народа, тем больше шансов на успех, но с другой стороны, после условий Вальдемара я опасался брать с собой всех. Пока Вета в деталях обрисовывала произошедшие с ней события, а также делилась своими впечатлениями от посещения Луны, мы успели не только попасть в город, но и дойти до нашего жилища. Ну а дальше начался оформленный бедлам. Начать с того, что нас ждал в доме весь наш клан, так как перед тем, как отправить Вету ко мне, Вальдемар расщедрился и с помощью портала перенес Эльнару и Аэлину к бастиону. Так что, как только ребята увидели нас и поняли, что все в порядке, слишком бурно стали реагировать на это событие. О количестве обрушившихся на меня вопросов я и вовсе промолчу. Отвечать я даже не пытался. И так понятно, что пока буря эмоций не уляжется, смысла в пояснениях не было. А после все пошло слегка не по плану. Леха предложил отметить успешное спасение меня и заодно все обсудить за выпивкой и хорошей закуской. Его, естественно, поддержали Егор и Алена. Впрочем, драконы и особенно Демонесса тоже были не против банкета. Одна Ли выглядела не очень довольной, да и Лиза как-то странно поглядывала в мою сторону. Единственными, кому было все равно, оставались Джан и Иль. Так что пришлось нам всем переместиться в гостиную за большой стол, на котором буквально за пару минут были организованы закуски и выпивка. Вначале, конечно, пошли традиционные тосты, но уже через пару подходов к стопкам разговор свернул в конструктивное русло. Пришлось мне подробно рассказать о том, как я попал на Луну и что именно со мной там произошло. И если момент с обнаружением лунохода всех, мягко говоря, удивил, то вот описание базы и встречи с Эльдаром повергло слушателей в самый настоящий шок. Когда же я перешел к рассказу Эльдара, то шок перешел в растерянность. Впрочем, все резко изменилось, когда ребята узнали о том, что Эльдар отправился в гости к драконам и, более того, собирался меня вытащить обратно на землю. Количество матов в исполнении Ли и ее злое лицо более чем явственно выражали общее мнение по данному поводу. А еще Ли умудрилась обвинить меня в том, что я слишком долго искал базу и мог бы вернуться до того, как они подписали контракт. Как говорится, женская логика во всей красе. «Тю, чего так эмоционально реагировать?» — расслабленно вмешался Леха в матерные конструкции Ли. Я и не сомневался в том, что наш фартовый командир рано или поздно сам умудрится спастись. «Мой господин всегда найдет выход из ситуации», — важно покивав головой, добавила Аэлина. «Умение Андрея выпутываться из, казалось бы, безвыходных ситуаций поражает даже меня», — задумчиво добавил Джан. «И где же вы все такие умные были раньше?» — язвительно вставила свои 5 копеек Азриль. «Действительно», — тяжело вздохнула Вета. «Получилось, что мы зря заключили договор с Вальдемаром. Подождали бы еще один день, и можно было бы так не рисковать. Я ведь говорила, что Вальдемар не просто так затеял этот договор, да еще и не оставил нам времени на размышления», — продолжила Ли уже куда спокойнее, но не забывая кидать в мою сторону гневные взгляды. Мне даже показалось, что я раздражал не столько факт бессмысленности договора, сколько само мое возвращение. «Наверняка этот гад знал о базе и опасался того, что Андрей вернется своими силами. Вот и спешил с договором». «Угу, глупо получилось», — кивнула головой Лиза, глядя на меня уж слишком грустным взглядом. «Однако откуда нам было знать, что ты сможешь выбраться сам?» «Правильно, ниоткуда. Я увидела шанс вытащить тебя и тотчас за него схватилась так же, как и все остальные». «Сомневаюсь в том, что Вальдемар знает о базе», — вмешался в разговор Джан. «Ведь он дал время подумать, и оно было явно больше, чем нужно для самостоятельного возвращения Андрея». «И то верно», — хмыкнул Леха, разливая. «Предлагаю по этому поводу выпить за то, чтобы никогда и никуда не спешить». «И раз мы все, наконец, собрались, чтобы больше никто никуда не пропадал», — добавила Вета с бокалом в руках, многозначительно взглянув в мою сторону. «И чтоб вкусняшек было побольше», — добавила уже подвыпившая Эльнара с глупой улыбкой, заставив тем самым всех усмехнуться. «И мороженого с клубничкой». «Андрей, а ты что думаешь насчет данжа?» — выпив и закусив, обратился ко мне Егор. «Когда пойдем покорять последнюю преграду к миру во всем мире?» «Для начала нам нужно выдержать первую атаку эльфов и других рас», — расслабившись после выпитого, ответил я. «А вот когда до срока, указанного Вальдемаром, останется 10 дней, можно будет с ним связаться и обговорить данный вопрос. Если ему так надо, то пускай открывает телепорт для нашего отряда». «Тоже верно», — хмыкнул Егор. «Чтобы не быть обузой в данже, а наоборот помочь, то за это время нам нужно уровни свои подтянуть до приемлемых», — рассудительно заметил Джан. «Раз нужно, то поднимем», — уверенно хлопнул ладонью по столу Егор. «Я-то как бы не против и даже за», — пожала плечами Алена. «Но только каким образом? Мы и свои нынешние уровни получили лишь благодаря тому, что Иль выкосила практически всех мобов, оставшихся в ближайших долинах. Очевидно, что на обычных монстрах нам точно сильно не прокачаться. Это нужно идти в сторону обелиска к элитным, но на той территории хорошо так засели местные расы. Плюс неизвестно, сколько времени займет отражение атаки на нашу зону. Получается, с нынешним множителем не факт, что мы и 200-й сможем получить до назначенного срока». «Думаю, прокачать вас как раз-таки не проблема», — пожала плечами Ли. «Нам с Андреем, Ветой и Лехой просто нужно зарубить какое-нибудь полчище мобов, как минимум до 200-го поднять вам уровень сможем. Только где найти мобов, кроме как в каком-нибудь крутом данже, я не знаю». «К тому же не стоит забывать, что скоро начнется война», — добавила Вета без особого энтузиазма. «Как бы мне ни хотелось это признавать, но качаться путем убийства местных — самый простой способ, на который нас как будто толкает сама система». «Вариант прокачки всем кланам — это не очень хорошая идея», — возразил я. «Слишком долго, и опыта ребята будут получать мизер». «У меня на этот счет уже есть решение», — с легкой улыбкой произнес Джан. «Система, конечно, сильно режет опыт, когда нас много, но если мы отправимся только втроем, я, Егор и Алена, в данж возле обелиска, то за месяц сможем получить нужный результат». «Это, конечно, так и есть, но ты понимаешь уровень опасности?» «Да и хила у вас нет», — покачал я осуждающе головой. «Если уважаемый Азриль согласится пойти с нами, то, думаю, мы сможем без особых проблем пройти данж», — уверенно добавил Джан, посмотрев на Демонессу. «Эх, может, лучше Лизу возьмете? А то я без Синарчика и Эльнарочки за месяц зачахну», — ответила она. Да и я вроде как нужна здесь для активации артефактов, когда демоны запустят ритуал. С Иль вы также сможете пройти данж без проблем. Если будет кто-то из игроков, то данж подстроится под его уровень, а если кто-то из фамильяров, то уровень монстров будет более низкий, догадался я, к чему клонил Джан. Но все равно это плохая идея. Мало того, что рискованно сейчас вас ввести на драконах к обелиску, так еще и не факт, что вы сможете пройти данж без танка. «Как это без танка?» — возмутился Егор, вставая с места. «Я теперь танк, к тому же чистый, а не как ты. Вот, посмотри, какую амуницию уже прикупил». Посмотреть действительно было на что. Уж не знаю, где Егор добыл эти доспехи, но смотрелись они солидно. Весь в броне, с полностью закрытым шлемом, в котором вырез был в форме креста, да еще и с огромной бандурой в руках. Кажется, Егор решил выбрать специальность крестоносец. Действительно, чистый танк, вот только уровень пока у него не очень. Да и много еще чего прокачивать надо. В общем, настоящим рыцарем он только на 150-м станет. А пока, кроме доспехов, ничего полезного от танка у него нет. «Насколько я помню, из ваших рассказов, — продолжила Азриль, — подземелье, в которое вы вошли вместе с Иль, подстроилось и под нее, отчего стало очень сложным. Так что уровень сил фамильяров также учитывается. Возможно, самым оптимальным вариантом в таком случае будет найти хила вашего уровня из рассвета и уговорить его отправиться в данж. Мы уже пробовали, но, увы, никто не согласился», — печально покачал головой Джан. «Я так понимаю, что вы окончательно решили рискнуть своими жизнями в этом безумном данже?» — тяжело вздохнул я на их энтузиазм. «Другого пути достичь высокого уровня нет», — уверенно заявил Егор. «Здесь мы точно не сможем вас догнать». «Мне не нравится ваша идея, но ладно. Раз вы так решили, то я подскажу вам решение», — подумав пару минут, произнес я. «Идеальный вариант — это если с вами отправятся Синар, Лаэль, Аэлина и Эльнара. Но это решать им самим, согласятся ли они отправиться с вами и заодно поднять себе уровень или нет». «Я не против», — сразу же спокойно согласился Синар. «Я рада, что ты согласен, однако какой в этом смысл?» — посмотрела на брата Лаэль. «Забыл уже, что чем дальше мы от Ли и Веты, тем слабее становимся? Если мы там сможем сражаться хотя бы в полсилы, в чем лично я не уверена, и то хорошо будет. К тому же поднять уровни себе мы также не сможем. Нам капает опыт Ли и Веты, а не им наш. То есть в лучшем случае мы лишь научимся контролировать духовную ауру, что в принципе можно сделать и на войне здесь». «И еще я не хочу со Зриль разделяться», — не очень уверенно протянула Эльнара. «Целый месяц — это так долго». «Есть и еще одна проблема», — добавила в разговор Вета. «На таком расстоянии от нас фамильяры точно ослабнут. Хватит ли их хилов для того, чтобы успевать лечить и себя, и других? По правде говоря, я даже за Эльнару не уверена. Однако отпускать Алену, Егора и Джана без поддержки — тоже плохой вариант. Может, стоит все-таки переговорить с Эдвардом насчет того, чтобы он нашел хилов с тем же уровнем? Ну, а насчет ударной силы я могу обратиться за помощью к драконам. Возможно, Дрой не откажется выделить нам небольшой отряд в помощь, если я объясню ему ситуацию с феями и легендарным данжем. Так обычные драконы не ослабнут, и опыт на них делиться не будет. Вот только если ты забыла, обычные разумные не могут попасть в зону обелиска», — тотчас напомнила мне Алена. «Так что не выйдет». «Да, но что если Азриль перекинет драконов к вам в данж с помощью телепорта, когда вы будете уже внутри?» «Насколько я помню, ее умение должно было уже откатиться», — добавила Вета. «Не факт, что получится», — пожала плечами Азриль. «В прошлый раз тот данж был закрыт зоной. Но если Андрей прав, и это тогда Вальдемар постарался, можно попробовать». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — смущенно произнесла Аэлина. «Но, возможно, уважаемые соратники моего господина и Виолетты Сли согласятся взять к себе фамильярами моих подруг-драконов». Что, простите?» — растерялся я от такого резкого перехода. «Но как бы у нас многие девочки хотят быть поближе к вам». При этих словах драконика так красноречиво посмотрела на Вету и Ли, что сразу стало понятно, к кому именно они хотят быть поближе. «И они согласны стать даже такими фамильярами, как ты?» — удивленно спросил Егор. «Да», — — уверенно кивнула головой Айлина. «Мы верим, что рядом с Великой Виолеттой не могут находиться плохие люди, особенно в команде ее друзей». В этот момент мне показалось, что у драконики в глазах мелькнул фанатичный блеск. Но после она с уважением добавила, посмотрев и слегка поклонившись в сторону Джана. «Кроме того, многие и так мечтают стать фамильярами великого учителя Джана Саньфена». Протянула Вета с округлившимися глазами. «Мне, конечно, приятно, однако они понимают, что в таком случае пути назад не будет. Даже когда война закончится, эти связи все равно не удастся разрушить. Кроме того, если умрет контрактор, тогда и фамильяр отправится с ним на тот свет. Если бы твои подруги изучили духовную ауру, тогда можно было бы попробовать заключить договор, как у Азриль. Однако я не уверена, что и это хорошая идея. Две мои ближайшие подруги тренировались под руководством великого Джана Саньфена и уже делают некоторые успехи в освоении духовной ауры», — тотчас заявила Айлина. «У Гульзары, правда, пока не особо получается, но я уверена, она вас тоже не разочарует». «Вопрос ведь не в том, разочаруют они нас или нет», — встряла в разговор Ли. «Мы просто хотим, чтобы твои подруги знали не только о плюсах, но и о минусах становления фамильяром. Ко всему прочему, возвращаясь к вопросу с данжем, подобным образом мы, конечно, значительно усилим отряд, однако в то же время и замедлим процесс прокачки. Ко всему прочему, это не решит проблемы с хилом, ведь возможность взять себе умение фамильяры получат лишь в случае, если игрок достигнет 50 уровня в достижениях по убийству других рас». «Это не совсем верное утверждение», — задумчиво вмешался я. «Все зависит от начальных умений и опыта фамильяра, например, как у моей Эльнары. Так что в теории у них со старта может быть хил. У Гульзары и Саяны есть умения и знания в лечении драконов. Они уже давно обучаются великому искусству исцеления с помощью трав и зелий. И Янжил считается одной из самых одаренных знахарок», — гордо возразила Айлина. «Уверена, они без особых проблем освоят магию лечения, доступную фамильярам». «Мы почтем за честь взять к себе фамильярами настолько одаренных девушек», — уважительно и с почтением произнес Джан с легким поклоном. При этом он жестом руки остановил желание остальных продолжить разговор на эту тему. «Лично я клянусь, что никогда не стану ограничивать их волю и личное мнение». «Но как бы и я тоже», — озадаченно почесал затылок Егор. «Как и я», — добавила Алена. «Если кто-нибудь из них действительно согласится вступить со мной в союз». «О, в этом можете не сомневаться», — заявила Айлина с искрящимися глазами. «Они будут безумно счастливы». «Только в таком случае, перед тем, как идти в данж, им нужно будет обязательно познакомиться со Зриль», — тут же добавила Вета. «Она должна будет попробовать научить их использовать лечение на основе внутренней силы». «Азриль, ты как?» — повернулась моя девушка к Демонессе. «Если они действительно так толковы, как говорит Айлина, думаю, с этим не будет проблем», — ответила Демонесса. «Значит, вопрос с хилами можно считать закрытым», — подвел я итог. «Я, конечно, по-прежнему не считаю данж хорошим решением, но, с другой стороны, это единственный способ быстро поднять уровень. Вот только как вспомню наши проблемы при прохождении, так сразу за вас беспокоиться начинаю». «У нас есть огромное преимущество», — рассудительно произнес Джан. «Мы можем положиться на ваш богатый опыт прохождения подземелий, а это уже немало». «Что же, раз вы так решили, то возражать не буду», — кивнул согласно я. «Вопрос теперь, как быстро сможет Айлина договориться с подругами?» «Я готова вылететь прямо сейчас, господин», — моментально отозвалась она. «Прямо сейчас, конечно, не надо, но хотел было я возразить, но меня прервали». «Чем быстрее я полечу домой, тем быстрее обрадую подруг», — уж слишком твердо и фанатично заявила Айлина. «Ну, как бы... хорошо», — не очень уверенно произнес я. И, заметив, как девушка устремилась к выходу, добавил: «Ты что, с нами и не посидишь даже?» «Я бы с радостью», — явно колебалась и разрываясь между двумя желаниями, произнесла Айлина. «Но это будет некрасиво по отношению к девчонкам. Они там ждут, а я здесь отдыхать буду», после чего стремительно покинула нашу компанию. Удивительная решимость. «Кажется, наша молодежь совсем от рук отбилась», — осуждающе покачала головой Лаэль. «Тех, у кого есть цель в жизни, стоит не осуждать, а уважать», — — нравоучительно произнес Джан. «И когда это ты уже успела себя в старухи записать?» — весело одернула Вета драконику. «Насколько я помню, ты не намного старше Айлины». «Богатый жизненный опыт дает о себе знать», — улыбнулась Лаэль в ответ. «Может, наконец сменим тему и просто отдохнем?» — вмешалась в разговор Лиза. «Один день дела могут и подождать». «Да, кстати, можно не просто отдохнуть, а еще и, наконец, завершить одно очень важное дело», — сверкнув глазами, бодро заявил Егор. После чего развернулся к Алене и, торжественно встав на одно колено, взял ее руку в свою, а правую руку раскрыл ладонью вверх. Дальше все стало понятно и без слов. На его ладони лежало, блестя драгоценным камнем, обручальное кольцо. «Елена Васильевна, не согласитесь ли вы, красавица и свет моей жизни, выйти за меня замуж?» Сказать, что в этот момент все изумленно замерли на месте, это ничего не сказать. Может, кто и хотел еще и высказаться по данному поводу, но не стал. Все замерли на месте в ожидании ответа от шокированной Алены. «Это неожиданно», — произнесла она хриплым от волнения голосом, не отводя своего взгляда от кольца, после чего продолжила обрывистыми фразами. «И я об этом даже не задумывалась. Нам вроде и так хорошо было. Но если уже спросил...» Алена перевела взгляд на Егора и радостно улыбнулась. «То я согласна». В тот же миг Егор радостно подхватил уже фактически свою жену на руки и закружил в объятиях. На лицах присутствующих, само собой, возникли улыбки. Я же непроизвольно посмотрел на Вету. Хорошо, что в этот момент все внимание девушки было приковано к Алене, а то могло бы получиться не очень удобно. И не то чтобы я был против сделать официальное предложение, но как-то это сейчас уже будет выглядеть не очень эффектно. Да и если честно, я бы предпочел сначала разгрести проблемы, а уж потом делать предложение. «Предлагаю по данному поводу выпить», — торжественно объявил с улыбкой до ушей Леха. «Поддерживаю». Тут же на удивление откликнулся Джан. «Ну, если даже Джан согласен взять бокал в руки, то пьют все», тут же вставила Ли, которая вроде как не была особой любительницей выпить. «Думаю, тут подойдет шампанское», добавила Вета, вскакивая с места и направляясь к собранному Аленой и Егором бару. «Или у кого-нибудь есть особые пожелания?» обратилась она ко всем, разглядывая коллекцию спиртного, на которое Алена никогда не скупилась. После этих слов любой конструктив был окончательно забыт, началась самая настоящая пьянка. Естественно, шампанское стало гигантской ошибкой со стороны Веты. После серьезного градуса уйти на понижение – это тот еще удар по сознанию. Мужская часть, конечно, отказалась от игристого, а вот женскую конкретно так развезло. Так что, когда Егор предложил устроить на следующий день мальчишник, девки сразу ответили своим девичникам. «Короче, походу, завтра опять будем пить». Одно хорошо, в этом мире не нужно беспокоиться о почках или печени. Честно говоря, я не помнил, что там портится от алкоголя. Вообще, со здоровьем здесь все будет отлично. Примерно после часа нашей пьянки явился представитель от Эдварда, но нам, естественно, было не до него. В итоге парня напоили и отправили докладывать о том, что наша гильдия в ближайшие 5 дней недоступна для кого-либо. Ведь свадьбу тоже решили не откладывать в долгий ящик. Завтра мальчишник и девичник, а послезавтра свадьба. Понятно, что во всем виноват алкоголь, но слово «не воробей» обратно не вернешь. Да и не было такого желания ни у Егора, ни у Алены что-либо переносить. Ну а закончилось все песнями и танцами, в том числе и на столе. Забавно, что Лиза и Азриль даже устроили соревнование, у кого лучше получится сексуальный танец с элементами пьяного стриптиза. Вот только все испортили Алена с Ветой. Разогнали обоих, а после решили сами показать класс. Естественно, после такого количества выпитого спиртного у них ничего не вышло, ну, кроме эпических падений со стола и поломанных стульев. Часа через 3 посиделок все начали расходиться по своим комнатам. Сначала по-тихому свалили Ли и Лаэль, за ними последовали Синар, Эльнара и Азриль. Джан и вовсе пропал, но когда и куда никто не видел. Я же, с трудом утихомирив разбушевавшуюся Вету, смог, наконец, ее сопроводить к нам в комнату. Честно говоря, я думал, что она после выпитого вырубится. Но нет, меня ждал страстный сюрприз. Не только я изголодался по нормальному и, главное, продолжительному сексу. Надолго нас, конечно, не хватило, но и так мне лично все безумно понравилось. Особенно часть, когда мы не могли долго выйти из ванной. В общем, оттянулись по полной. Утром после применения опохмелина я думал, что планы изменятся. Но какое там? Алена устроила глобальный кипиш и утащила всю женскую часть к себе в комнату. Мы же с мужиками, собравшись и посоветовавшись, решили не откладывать на вечер то, что можно сделать с утра. То есть отправились в ближайший бар. Как сказал Егор, нам нужно отдохнуть от женского общества, а им от нас. Никогда бы не подумал, что праздновать мальчишник можно с 12 часов дня. Правда, у меня самого никаких возражений на этот счет не было. Хотелось по-настоящему отдохнуть и расслабиться, а также хоть на пару дней забыть о проблемах и войне. «Я вот только одного понять не могу», — задумчиво попивая «черт знает какую по счету кружку пива», — произнес Егор. В баре мы уже сидели часов 5 и успели обсудить вроде как все, что можно и нельзя. «Андрюха, а чего ты сам ждешь?» «В плане?» — удивился я такому непонятному вопросу. «Долго еще будешь тянуть кота за яйца?» — прищурился и хитро подмигнул мне Егор. «Я, может, уже много выпил, но, честно говоря, ни хрена не понимаю, о чем ты», — растерянно изрек я. «Он намекает на твои отношения с Ветой», — многозначительно пояснил Леха, продолжая наигрывать на гитаре. «И что?» — недоуменно уставился я на него. «У нас отличные отношения». «Вот же тугодум», — хмыкнул в ответ Егор. «Ты когда ей предложение сделаешь?» «А, ты в этом плане?» — растерянно протянул я. «Ну и?» — так и не дождавшись от меня внятного ответа, продолжал настаивать Егор. «Что и? Не знаю я», — пожал я плечами. «Наверное, когда наконец решим все проблемы, тогда и сделаю». «Проблемы есть и будут всегда», — философски добавил от себя Джан. «Ждать их решения — только терять время». «Может и так. Но спешить я пока не собираюсь», — спокойно возразил я. «То есть не хочешь обрадовать Вету?» — осуждающе посмотрел на меня Егор. «Не факт, что она обрадуется», — не очень уверенно произнес я. «Любая девушка будет рада подобному предложению», — весомо произнес Егор, поднимая указательный палец вверх. «Да», — язвительно поддел я его. «А вот Синар будет с тобой в корне не согласен». «Синар?» — удивился Егор, переводя взор на дракона. «Я уже сделал предложение Азриль и Эльнаре, но получил отказ», — сухо пояснил тот. «Почему?» — с любопытством уставился на него Леха. «Азриль считает, что еще пока рано, а Эльнара вообще не считает, что нужно что-либо менять. Ее и так все устраивает», — лаконично пояснил Синар. «Эх, ну и везет же тебе!» — с завистью в голосе покачал головой Леха. «Мало того, что не ревнуют, так еще и сами стремятся к вашим тройным отношениям». «Это да, здесь я и сам в легком шоке», — с тяжелым вздохом добавил Егор. «Одно меня успокаивает», — между тем продолжал Леха. «Я бы точно не захотел становиться подкаблучником». «Это ты сейчас на Азриль намекаешь?» — понятливо усмехнулся Егор. «Ага, это демонесса та еще тиранша», — солидно покивал в ответ Леха. «Вы ошибаетесь», — улыбнулся в ответ Синар. «Азриль очень нежная и ранимая девушка, особенно когда мы наедине». «Ну-ну», — иронично протянул Леха, — «так мы и поверили. Тот-то ты и Эльнара выполняете все ее распоряжения, как солдаты на плацу». «А зачем спорить, если она принимает правильные решения?» — отстраненно произнес Синар. «К тому же не везде и не всегда она главная». «Вам не кажется, что мы отошли от темы, а кто-то даже рад этому?» Многозначительно посмотрел в мою сторону Егор. «Да мне как-то по барабану», — изобразил я беззаботный вид. «И зря», — весомо произнес Егор. «Вот упустишь момент, а потом будешь локти кусать». «С чего это вдруг?» — удивился я. «Мир полон сюрпризов, друг мой», — решил опять пофилософствовать Джан. «Сегодня ты здесь, а завтра на Луне или еще где-то». «Бабы, конечно, народ терпеливый, но иногда и им надоедает ждать у моря погоды. Смотри, как бы у твоей Веты не изменился ветер», — допив очередную кружку пива и взяв следующую, серьезно произнес Егор. «Так может произойти у кого угодно, но точно не у нас», — как можно увереннее произнес я, но червячок сомнения в душе поселился. «Глупый ты еще и молодой», — нравоучительно добавил Егор. «Вот что в итоге дает это самое предложение в этом мире? Да по сути ничего с точки зрения системы и закона. А вот для твоей половинки опять же приятно ощущать себя не просто любимым человеком, а женой. Для баб этот титул как некая весомая награда в жизни. Можно сказать, жизнь у них делится на до и после». «Странные у вас людей отношения», — покачал головой Синар. «У нас женщины, конечно, любят свадьбу, но так, чтобы кардинально менять жизнь? Не, это не для наших дам». «Ну так у нас же Андрей не дракон, да и Вета не демонесса», — хмыкнул Егор. «Но в общем ты, конечно, прав, и это нормально. Психология у каждой расы своя». «Вот вы все обсуждаете, кто и с кем, а главную проблему никто так и не озвучил», — неожиданно нахмурился Леха. «Это какую еще проблему?» — удивился Егор. «Ну смотри, нас, мужиков, в клане и так мало, а на днях бабский контингент еще сильнее увеличится. Вам не кажется, что мы в итоге потеряем свои позиции? Скоро они даже слушать нас перестанут», — уверенно и твердо произнес Леха. «Сколько бы и кого ни было, но пока авторитет Андрея как командира твердо стоит во главе нашего клана», — лаконично возразил Джан, — «ничего не изменится». «Честно говоря, я бы с удовольствием отдал руководство кому-нибудь другому», — тяжело вздохнул я. «Никогда не хотел ничем и никем руководить». «Плох тот руководитель, что стремится к власти», — изрек Джан. «Только тот, кто руководит из необходимости и своих познаний, принесет максимальную пользу обществу». «Может и так, но от этого легче не становится», — горько усмехнулся я в ответ. «Так, мы опять не туда свернули», — встрепенувшись и уставившись на меня, произнес Егор. «И чего ты только ко мне пристал?» — обреченно покачал я головой. «Других тем, что ли, нет?» «Просто не могу смотреть, как кто-то совершает ошибку», — уверенно произнес он. «Ну хорошо, уговорил. На твоей свадьбе сделаю предложение Вете». «Доволен?» — раздраженно произнес я. Причем я даже не знал, на кого больше был зол. На Егора за его приставучесть или на себя за неуверенность. «Во, совсем другое дело», — довольно протянул Егор. «Предлагаю за это выпить», — тут же подключился Леха. «Поддерживаю», — явно будучи навеселе, поднял кружку Синар. «М-да, сказать-то я сказал, а вот как это все реализовать? Может, я все-таки поторопился? А с другой стороны, возможно, Егор прав, и ждать дальше — плохая идея. К тому же я и сам недавно подумывал о том, как было бы здорово иметь своих детей. Сейчас я, конечно, не так уж уверен в данном вопросе, но желание осталось. Просто пока оно отложено в долгий ящик. Ладно, раз решил, значит, сделаю. Но сначала у нас будет очень тяжелый разговор. Не могу я делать предложение с грузом за спиной. Пора бы признаться Вете в своем грехе. Она, конечно, будет ругаться, но что поделать. Собственно, я сам виноват и, по сути, заслужил. Надеюсь, она меня простит, и у нас все будет хорошо. Да, правда, нужно признаться самому себе, говорить правду страшно. И боюсь я не гневной реакции Веты, а холодной, когда она вместо ругани возьмет и не захочет больше меня видеть и знать. Это ж надо было быть таким идиотом и переспать с Лизой. Одним словом, баран безмозглый.